пахали величественные львы, на равнинах паслись антилопы. Сегодня здесь почти нет диких животных. Лишь гиены да шакалы изредка встречаются гвилетки. Гиены живут до высоты 3500 метров. В поисках падали они приходят в селения и города. Для гиен большое количество домашних животных, существующих впроголодь из-за недостатка пастбищ, более надежная добыча, чем здоровые антилопы, пасущиеся на богатых травами равнинах. Куда ни бросишь взгляд, всюду возвышаются конусы потухших вулканов. Красив дикий край Семенских гор. Хагений и можжевельник на высоте 3500 метров уступают место огромному зверобою, затем мощному древовидному вереску. Выше 3800 метров вереска уже нет, его заменяют огромные лобелия, цмин и полынь. 7-метровая лобелия, вероятно, здесь она самая высокая в мире, цветет раз в 7 лет, а когда отцветает, то умирает. На равнинах Нагорья обитают большие стада гелат. В отличие от других обезьян, они намного спокойнее, и человек может к ним приблизиться на расстоянии 30 шагов, прежде чем гелады бросятся на утек. Совершенно особое ощущение прохаживаться среди такого большого количества обезьян и слушать, как они своим визгливым голосом ругают вас за то, что вы их беспокоите. Гелады живут даже на высоте 3000-4000 метров, где они ночуют на отвесных скалистых склонах над глубокой пропастью. Эти обезьяны плохо прыгают. Сандерсон писал о них. Своими острыми ногтями гелады крепко держатся за скалы, поэтому падает редко. Я видел, как эти обезьяны могут забраться по гладкой стене, выложенной кафелем, на 5-6-метровую высоту. Гелады удерживаются на ней и тогда, когда швы между плитками заделаны. Гелады живут малыми или большими стаями. У них особая привычка наводить ужас на противника, отличающий их от других обезьян. Они поднимают верхнюю губу и показывают зубы с огромными клыками, а блестящие светлые глазные веки резко выделяются на черном лице. Гелада, угрожающая таким способом, выглядит страшно. Места, поросшие вереском, обычно полны крысиных нор, а крысы – пища всех обитающих здесь хищников. Самым интересным охотником на крыс в Сымени считается эфиопский шакал. Это удивительное малоизвестное животное, немного напоминает небольшого волка. Он красного цвета, хвост черный с белым кончиком. Эфиопский шакал не воет, как волк, а тявкает, как лисица. На скалах среди густого вереска обитает нубийский козел. Козлы ощипывают вереск и скрываются в его зарослях от людей, которые их систематически истребляют. Обычная птица в горах Эфиопии – толстоклювый ворон, живущий вблизи горных селений. Он прохаживается по лугам, где пасется скот, а когда подходит к коровьему навозу, то резкими движениями сильного клюва разбрасывает его в поисках насекомых. В юго-восточной части Эфиопского Нагорья животный мир несколько меняется. Там появляются животные, которые в большом количестве встречаются в других районах Восточной Африки. В горах Мендебу живет горная ньяла, красивая антилопа, обитающая только здесь. Это очень пугливое животное, и к нему нелегко приблизиться. Горная ньяла часто ложится отдохнуть в небольшие углубления на верхушках холмов, а как только увидит что-то подозрительное, мгновенно, подобно видению, исчезает. Между зарослями намокшего вереска и манжетки можно встретить свизей, прилетающих из Европы на зимовку в Африку, египетских гусей, пугливого венценосного журавля, который гнездится или в Эфиопии, или в Зимбабве, но по неизвестным причинам никогда не задерживается в промежуточных областях. А раньше журавлей ловили с помощью разложенных кульков с горохом, смазанных по краям клеем. Когда птица пыталась клюнуть из кулька, бумага оказывалась у нее на голове. Мясо журавлей очень ценилось, а журавлиное жаркое было обязательным блюдом на любом торжестве. Гиены. Длина 110-125 см, длина хвоста 35-40 см, высота в холке 70-85 см, вес 27-82 кг. До недавнего времени считалось, что пятнистая гиена питается только падалью, что она ждет, когда другие хищники поймают антилопу, а потом уже у них попытается отхватить кусок добычи или подъест остатки. Действительно, часто можно видеть, как лев расправляется с приконченной им зеброй, а вокруг терпеливо сидят гиены, шакалы и грифы, ожидая окончания трапезы царя зверей. Однако проводившиеся в последние